И когда услышали они призыв Божий, сказали сперва «не хочу, не пойду», а потом раскаялись и пошли. Много, много было таких, которые долгие годы жили, предаваясь страстям своим, жили в неповиновении Богу, но потом неожиданно коснулся Бог сердца их. Содрогнулись они, раскаялись и сказали «пойдем, пойдем работать по призыву Божию». А кто этот второй сын, который проворно ответил «иду, иду» и не пошел? Это те книжники и фарисеи, которые как будто посланы были Богом, как будто исполняли все заповеди, как будто были праведны и говорили «иду, иду», а потом не пошли, были далеки-далеки от праведности. И таких немало среди нас, и вы слышали, что говорил книжникам и фарисеям Господь наш Иисус Христос. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Это говорю вам, которые считают себя праведными вождями народа Божия. Вперед вас идут мытари и грешники, а вы воображаете, что идете вперед их. Ибо пришел Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. Не поверили, хотя пришел путем праведным, хотя звал на путь Господень, на путь покаяния, вы не поверили. А мытари и блудницы поверили ему, вы же и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Вы же видели, что мытари и блудницы поверили и крестились, и покаялись, отозвавшись на его призыв. Но, видя это, вы все-таки не пошли к нему, не поверили ему. Видите, какое справедливое обличение тех, кто считал себя праведным. Видите, какой тяжелый удар им. Но не только для обличения книжников и фарисеев сказал Господь эту притчу. Она и для нас весьма поучительна, ибо много среди нас этих вторых сыновей, которые охотно отозвались на призыв отца работать в винограднике, а потом не пошли. Много есть таких, которые сердцем своим возгорелись, услыша святые слова Христовы, которые приняли решение идти за Ним, идти путем праведным. Они сначала немного пойдут, потом остановятся и повернут назад или в сторону. Отчего это так? От того, что сердца их легковесны, от того, что способны они только быстро воспламеняться и столь же быстро остывать. Они пытаются, они хотят идти за Христом, но потом очень быстро сворачивают с пути Христова. Это те, о которых в своей великой притче о сеятеле Господь сказал, что упало семя на землю каменистую, на которой земли было немного, лишь тонкий слой, и быстро взошло это семя, но потом столь же быстро и засохло, не имея глубокого корня. Есть много людей, сердце которых столь же быстро отзывается на благой призыв, но не хватает этим людям твердости воли и глубины чувств.